Был хорошо одет, прямые пшеничные волосы он ежеминутно встряхивал, резко вскидывая голову. И были у него странные какие-то глаза, светлые, почти такого же цвета, что и волосы. От этого его круглое лицо приобретало необычный вид, будто глаза закрыты бельмами. На барже большинство сбивалось в кучки, свои жались к своим. Впервые нас соединили с уголовниками в Котласе, но и там 58-я жила в отдельных бараках. В трюме баржи мы были вместе, но не смешивались, как вода и масло. И внутри каждой категории люди распадались еще и на сокамерников, на мелкие подгруппы, основанные на каких-то неуясненных, но общих интересах. Корабельников не примыкал ни к одной группе. Он ни с кем не смешивался. Он не был похож ни на блатного, ни на политика. И селедку он получал на себя одного, и сам ее ел, не входя ни в одно из арестантских сообществ, организованных по великому принципу «кушаем вместе». И его нисколько не смущала эта отчужденность от других. Он уверенно переступал через лежащих на полу людей, он дышал воздухом трюма, состоящим главным образом из запахов мочи, селедки, кишечных газов, махорочного дыма, так свободно и легко, как будто это был воздух леса или покрытого цветами луга. Познакомились мы неожиданно. Я отошел от своих к борту. Там из щелей бил свежий холодный воздух, и можно было к такой щели припасть и подышать всласть. Я присел на пол, оглянулся. Рядом сидел запримеченный мною уже раньше человек с желтыми глазами. Неподалеку, разлегшись на своих скудных сидорах, блатные пели известную соловецкую песню: «Трюм наш тесный и глубокий, нас везут на глебе бокий, как баранов». «Да», — вскинул голову желтоглазый, — «Глеб Иванович Бокий. Авторитетный был человек». Я повернулся к нему. «А вы что, знали Глеба Ивановича Бокия?» «Ого, а как же! И не его одного! Кого только не знал, кого только не видел! И Артузова, и Молчанова, и Бермана, ну, само собой, Паукера. А ты откуда Бокия-то знаешь?» «Это мой тесть». «А, ну, ясно, понятно, значит». Желтоглазый оживился, с лица его исчезло то странное выражение, которого я раньше не понимал, а теперь понял. Это выражение превосходства над всеми я видел на его лице почти всегда. Кроме тех редких случаев, когда мне приходилось быть свидетелем разговора Корабельникова, такая обычная фамилия была у Желтоглазого, с начальством. С любым начальством. Тогда желтые глаза Корабельникова загорались собачьим умом, вниманием, почтением и пониманием. А потом снова потухали, и он опять смотрел на неначальственный мир спокойно и равнодушно, даже без зла. Это было удивительно, потому что из множества злодеев, которых мне пришлось в этом странном мире встретить, Корабельников произвел на меня особо страшное впечатление. Уже после лагеря, после второй тюрьмы, второго лагеря, Корабельников, его прямые пшеничные волосы, его желтые и равнодушные глаза, мне снился по ночам, и я стонал и просыпался, покрытый липким потом. Даже такого не человека, каким был Корабельников, очевидно, тяготили одиночество и невозможность разговаривать о том единственном, что он считал ценным и интересным в жизни. Меня он сразу принял за своего. Я ведь знал по фамилии его богов, начальников. Я был зятем одного из них, то есть лицом, безусловно, с его точки зрения, посвященным во все тайны, в которых он жил. Мне было нетрудно поддержать эту уверенность. Много тайн я знал, а о тех, что не знал, говорил как о чем-то давно и хорошо знакомом. Корабельников мне был непонятно отвратителен с первого взгляда, но неистребимое любопытство не давало покоя, и я, осторожно, чтобы не вспугнуть, потрошил то липкое, страшное и омерзительное, чем он был наполнен.